Глава пятая. Он вошел в дом и увидел спускающуюся по лестнице Светлану Валерьевну. И против всяких привычек Потапова улыбнулся ей, но еще раньше к нему подошел Викентий Андреевич. «Доброе утро, Максим Михайлович. Что же вы на такси, как бедный родственник, позвонили бы, и мы...» «Федотова ко мне срочно», — не дал ему договорить Дальский, после чего подошел к Светлане и, улыбнувшись, сказал ей: «Прекрасно выглядишь». Супруга Потапова удивленно выгнула бровь, и вдруг лицо ее дрогнуло, женщина растерялась, а он уже ступил на лестницу. Начал подниматься, уже видел себя в зеркале над каминной топкой, когда услышал стук ее каблучков, а потом увидел и ее отражение, спешившее за ним. Алексей чуть сбавил ход, позволил Светлане догнать себя и спросил: «У тебя все нормально?» Та кивнула. «Немного ли себе Викентий позволяет?» — заметил дублер олигарха. «Ишь, бедный родственник. По-моему, пора его увольнять, тебе не кажется?» «Раньше ты со мной по таким вопросам не советовался». «Времена меняются, и мы вместе с ними, кстати. Федотову ты уже ничего не должна, а вот у меня к нему претензии». «Я же тебя просила». «Не всякая женская просьба может быть удовлетворена, особенно если такая просьба касается постороннего мужчины». Подошли к апартаментам Потапова, и Дальский снова улыбнулся. «Зайдешь?» Светлана задумалась на мгновение и вошла. В гостиной, проходя мимо кресла, Алексей снял пальто, положил его на спинку, вспомнил о пистолете в кармане и достал его. Светлана посмотрела на него внимательно. «Когда ты мне мой вернешь?» «Что?» — не понял Дальский. «Я о Браунинге», — пояснила супруга Потапова. «Сначала даришь, потом отбираешь». «Хоть сейчас отдам. Хотя женщина и оружие — две вещи несовместные. Ты, вероятно, забыл, что я кандидат в мастера спорта по стрельбе». Они вошли в оружейную комнату. Алексей взял ключ, отодвинул гравюру на стене и открыл сейф. Убрал в него беретту, достал коробку с Браунингом и протянул Светлане Валерьевне. Та приподняла крышку, словно проверяя содержимое. «Красивая вещь», — сказал он, взглянув на пистолетик. «Теперь такие не делают». «Делают всякие, но этот не просто антикварная штучка». Жена Потапова закрыла коробочку и снова пристально посмотрела на Дальского. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Алексей поднял глаза к потолку, будто припоминая. «Нет, пожалуй». Светлана Валерьевна направилась к выходу, но остановилась и обернулась. «Денис о чем-то хочет с тобой поговорить». «Я готов побеседовать с ним в любое время». Светлана кивнула и вышла, и почти сразу позвонил Федотов. «Я подъезжаю», — сообщил он. «Жду с нетерпением», — откликнулся Дальский. Отключил телефон и бросился вон из комнаты. Жена Потапова уже стояла на лестнице, собираясь вернуться на свой третий этаж. «Света!» — окликнул он. Женщина обернулась. Алексей увидел ее лицо, и ему показалось, что та вот-вот бросится к нему. «Вернись, пожалуйста», — попросил Дальский. «Сейчас Федотов подъедет. Хочу поговорить с ним в твоем присутствии». «Хорошо», — тихо ответила Светлана. И опять Алексею показалось, что она ждала от него других слов. Оба вернулись в гостиную, сели возле журнального стола и просидели так до приезда Федотова минут пять, перебросившись всего парой пустых фраз. Борис Борисович бодрым шагом вошел в комнату, кивнул Дальскому. «Добрый день, Максим Михайлович». Потом подошел к Светлане и поцеловал ей руку. Затем опустился в свободное кресло, хотя никто ему не предлагал. «Вчера целый день пытался связаться с вами, Максим Михайлович, по поводу эмиссии акций Росинтерна. Если уж мы решили торговать нашими бумагами на токийской бирже, то что было в кейсе, который ты тогда Герману возле Бентли передал?» – перебил его Алексей. Федотов мгновенно побагровел. Дальский заметил это и понял. Вопрос был задан по существу. «Какой кейс?» — выдавил из себя Борис Борисович. «Актер бы из него получился никудышный», — подумал Алексей. Председатель правления даже ладонью по лбу быстро провел, вероятно, ему показалось, что на нем выступила испарина. «Взрывчатку тебе Шамиль дал?» «Какой Шамиль?» — притворно удивился Борис Борисович. «Не знаю, о чем вы». «Разве тебе Викентий не доложил, что я братьями Аслановыми интересовался?» «Какой Викентий? Ах, да, то есть, нет, я не совсем понимаю». Алексей обернулся к Светлане, которая сразу все поняла и промолвила. «Родная, человек, который сидит перед тобой, как раз и организовал на меня покушение. Германа убил, ребят тоже». «Это не я», — прохрипел Федотов и вроде как вспомнил. «В кейсе были документы для пресс-конференции, бумаги по нашей сделке с Metal Brothers». «И 1,5 кило безоболочного взрывного устройства», — усмехнулся Дальский. «Ты же понимаешь, Борис Борисович, что в полицию я обращаться не буду». «Полный бред!» — закричал Федотов, вскакивая с кресла. «Как вы можете выдвигать такие обвинения без доказательств?» Последние слова он произнес, обращаясь уже к Светлане, но та отвела взгляд. «Конечно, в полицию я не пойду», — повторил Алексей и спокойно продолжал. «Накажу сам. Если сдашь заказчика, сохраню жизнь. Правда, заберу у тебя все. Живи дальше сам, как сможешь». Борис Борисович вскинул было руки, изображая возмущение, но потом опустил их. Снова безрезультатно попытался поймать взгляд Светланы, после чего вздохнул, явно растягивая время, чтобы сообразить, как поступить. «Вы можете считать, как считаете нужным», — выдал, наконец, Федотов неуклюжую фразу, споткнулся и замолчал. Дальский рассмеялся. «А я-то все думаю, что это Борис Борисович мою жену обхаживает, ручки ей целует, вздыхает, деньгами ее сужает. Как вы можете бездоказательно черти в чем меня обвинять?» Повторяясь, как-то жалко возмутился Федотов. Дальский понял, что момент настал. «Слушай сюда, ты, мразь!» — произнес он жестко. «Покойный Герман Владимирович, зная номера всех твоих телефонов...» Алексей сделал паузу и подчеркнул. «Всех!» Потом снова замолчал на мгновение, вглядываясь в лицо Федотова, а тот не выдержал его взгляда, отвернулся. «Герман смог получить распечатки всех твоих звонков», — продолжил Дальский. «И мне доподлинно известно, кому ты звонил, о чем говорил». «Неправда», — прошептал Федотов. Дальский импровизировал на ходу, правда или нет, он не мог знать, но, судя по реакции Бориса Борисовича, был недалеко от истины. «Главная правда в том, что если бы удалось меня убрать, то тебе, братья Аслановы, подарили бы неделю жизни, вряд ли больше. Что тебе пообещали? Контроль над Росинтерном в обмен на акции Metal Brothers? А зачем им делиться, если они и так бы все забрали? Как надавить на мою жену, им хорошо известно. Света, убитая горем, на все согласилась бы, подписала бы все бумаги». «Я пойду», — тихо сказал Федотов. И опять провел рукой по лбу. Теперь на нем действительно выступил пот. Председатель правления посмотрел на свою влажную ладонь и вытер ее о полу пиджака, повернулся и поплелся к дверям, хотя видно было, Борис Борисович старается удалиться с достоинством. Дальский смотрел ему вслед, а потом обернулся к Светлане. «У тебя есть сигаретка?» Жена Потапова подошла, наклонилась, поцеловала его в лоб и шепнула: «Я люблю тебя». Положила на журнальный столик пачку тонких дамских сигарет и быстро вышла из комнаты. Она спешила спрятать от мужа свои слезы. Максим Михайлович наверняка тут же бросился бы за нею, но Дальский не Потапов. Алексей, доставая сигарету из пачки, лишь крикнул вслед женщине, надеющейся на то, что муж сделает попытку удержать ее: Нет, не крикнул, конечно, а спокойно, хотя и довольно громко произнес. «Узнай, что Денису надо». Около полудня он все же позвонил Ане и узнал, что с утра Беловы побывали на кладбище, а потом полковник с ребятами отправились за покупками. Ее же почему-то наотрез отказались взять с собой. Девушка пообещала перезвонить сразу, как только станет ясно, когда они подъедут к резиденции. Алексей сходил в душ и даже в бассейн залез, побрился, облачился в халат и вызвал к себе Викентия Андреевича. Тот явился очень скоро, видимо, дежурил возле входа в жилые апартаменты хозяина. «Судя по всему, — сказал ему Дальский, — Борис Борисович в ближайшее время исчезнет с моего горизонта. Каким образом это произойдет, я еще решу, а пока расскажи, что Федотов от тебя требовал, когда устраивал ко мне». «Тщательно исполнять свои обязанности, быть бдительным», — начал перечислять Викентий Андреевич. Дальский не дал ему договорить. «Ну да, быть бдительным и дисциплинированным воином, беречь вверенное военное и народное имущество», — поморщился он, приглаживая расческой мокрые после душа волосы. «Текст военной присяги мне известен. Ты давай по существу. Какие особые поручения дал тебе мой зам, теперь уже бывший?» Главный телохранитель немного подумал, после чего признался. «Федотов сказал, что в последнее время вы очень изменились и порой ведете себя неадекватно. Просил, чтобы я докладывал ему обо всех ваших передвижениях, о людях, с которыми встречаетесь, по возможности сообщал о содержании телефонных переговоров, которые вы ведете в моем присутствии. Жучки нигде не устанавливали?» Викентий Андреевич пожал плечами. «Так давно уже, насколько мне известно, стоят. В вашей спальне, в кабинете, в гостиной, в служебных апартаментах, в кабинетах Кондратьева и Карповой все домашние телефоны на запись установлены. Записи ваших комнат я проверял лично, кроме меня больше никто, смею вас уверить. Но там ничего интересного». «Ну уж, это не тебе решать. Что Федотову докладывал? О передвижениях ваших, о том, простите ради бога, что вы увлечены вашей горничной, но ничего между вами нет. И на том спасибо. Как он реагировал?» «Без ажиотажа, спокойно слушал, благодарил, вопросов дополнительных не задавал». «Много платил за стукачество?» «Пока только обещал. Уже не заплатит. По поводу Аслановых информацию хотите услышать? Шамиль Асланов возглавляет банк «Кавказ Инвест». Имеет квартиру в Москве и дом за городом. Ездит с охраной. Водители его машины и трое в автомобиле сопровождения вооружены. У телохранителей пистолеты. Что за предприятие его охраняет, выяснить не удалось. Бригадиры, судя по внешности, выходцы с Кавказа. В офисе банка вневедомственная охрана. Загородный дом охраняется слабо. Будка при въезде, в которой один человек, дежурство суточное. Удалось раздобыть баланс банка за первое полугодие прошлого года. Обороты значительные, если учесть, что банк даже в первую сотню не входит. Что-то еще хотите узнать?» Дальский покачал головой. «Пока не знаю, но наблюдения Шамиля Асланова не снимайте. По возможности контролируйте все его передвижения. Ах, да. Постарайтесь что-нибудь выяснить о местонахождении его братьев, особенно Паши. Простите, но тогда прежнее задание снимается?» «Какое?» – изобразил удивление Алексей. «Найти и уничтожить». Дальский перестал выравнивать волосы и посмотрел на расческу. «Ну вот, оказывается, вы лучше меня знаете, что надо делать.